5. С лязгом и скрежетом двигался по шоссе огромный танк. Последнее слово земной истребительной техники. Это слово было сказано 300 лет назад. Но, к счастью, оно запоздало и уже не понадобилось людям. И все 300 лет танк простоял в одном из залов музея истории оружия. Там его нашли Атос и Арамис, хороший мастер и хороший ученый. Быстро освоились с ним, отладили, снарядили и вывели на первое боевое дело. Гремели гусеницы, мерно и мощно ревели двигатели, грозно поворачивалась вправо и влево приземистая орудийная башня, и словно щетина дикобраза торчали во все стороны ракетные установки. А по сторонам шоссе уходил назад дремучий лес, затянутый голубоватым утренним туманом, и уползали назад километровые столбы 161, 162, 163. Танк вел Атос, а Арамис сидел у орудия и поворачивался вместе с башней, а у кормовой переборки лежало тело Портоса, завернутое в серый брезент. Друзья с первого же взгляда поняли, что произошло у 120-го километра. И все-таки Атос спросил сдавленным голосом: «Таран?» «Таран», — тихо ответил Арамис. Лодка угодила носом в рабочий отсек гнусного механизма и полностью разрушила его. Но преступники уцелели и скрылись, и надо было настигнуть их и покарать, и даже не столько покарать, сколько обезвредить, вырвать у мерзавцев зубы раз и навсегда. «Может быть, нам это не удастся», — думал Атос. «Может быть, они прихлопнут наш танк как муху, но попытаться необходимо. Мы ведем разведку боем, а за нашей спиной уже поднимаются такие силы, о которых даже мы не имеем представления. И как же худо им придется, этим космическим ворам, бандитам, убийцам!» «Галя, наверное, еще спит», — думал Арамис. «Перед выходом мы забежали попрощаться». В это время Портос был еще жив. Но она спала, как сурок, засунув голову под подушку и выставив из-под простыни голые ноги. «Бедная девчонка, будет очень много горя, очень много слез. Она так любила спортсмена. И мы тоже его любили. Но нам легче. Мы-то будем драться». «Гляди в оба!» — гаркнул Атос и с лязгом захлопнул смотровой люк. Лес вокруг разом вспыхнул. В одно мгновение танк оказался в бушующем море багрово-оранжевого пламени. Деревья по сторонам шоссе превратились в столбы ревущего огня. Но танк даже не замедлил хода. Окутываясь тучами черного дыма, осыпаемый фонтанами оранжевых искр, разметая падающие поперек дороги пылающие стволы, он продолжал невозмутимо двигаться вперед. Возникла в дыму и скрылась эмалированная дощечка с цифрой 164. «Вперед, вперед!» «Кусайся, гадина!» — рычал Атос. «Кусайся, пока есть зубы!» Но положение с каждой минутой ухудшалось. Друзьям не пришло в голову позаботиться о запасе кислорода, и в машине становилось душно. Нестерпимый жар медленно, но верно проникал сквозь термоизоляцию. От пляски огненных языков ломило глаза, а светофильтров не было. И тут, в шагах в 20, с раздирающим треском лопнула земля. Шоссе раскололось. Трещина стремительно ширилась, в раскрывшуюся пропасть полетели горящие деревья и камни, а Тос едва успел затормозить. «Молодец!» — прозвучал в наушниках шлемофона тихий голос. Атос растянул в улыбке запекшиеся губы. Похвала Арамиса стоила дорого. Он приник к перископу. По эту сторону пропасти бушевало пламя. На той стороне лес был цел и невредим. Еще километр, не больше. Пустяки. Он старательно, как делал это всегда, когда имел дело с малознакомыми механизмами, повернул рычаг до упора вправо и затем от себя. Послышался пронзительный свист. Разметаемые воздушным вихрем, выше пылающих вершин взлетели клочья горящей травы и тлеющие сучья. Танк поднялся над шоссе на воздушной подушке. На секунду замер, как бы примериваясь, потом медленно и плавно перенесся через бездну и, лязгнув гусеницами, мягко встал на шоссе на той стороне. «Кусайся, гадина!» — прорычал Атос и дал полный ход. Он выдвинул танк на поляну ровно настолько, чтобы дать Арамису возможность нацелить пушку в курган. Наступило утро. Розовые лучи невидимого солнца осветили верхушки деревьев, но поляна пока оставалась в тени, и над травой висели плотные и пушистые, как вата, клочья тумана. Кругом царила тишина, и не было заметно никаких признаков жизни. «Дай предупредительный», — сказал Атос сквозь зубы. Длинный тонкий ствол пушки шевельнулся и чуть приподнялся. Грохнул и прокатился эхом выстрел, и сейчас же левее кроны дуба возникла мгновенная вспышка. Дуб облысел, над поляной взметнулась туча, сорванная ударом листвы, и клубы черно-красного дыма затянули голые ветви. «Хорошо», — сказал Атос, — «теперь еще раз пониже. Целься прямо в развалюху». «Что за чертовщина?» — вырвалось у него. Он оторвался от перископа, протер уставшие от огня глаза и снова приник к окулярам. Но это был не обман зрения. Вершина кургана действительно поворачивалась вокруг оси —